А это вообще-то мысль, неожиданно проскочившая у меня в голове догадка, словно молния прошибла меня, заставив громко расхохотаться. Действительно, почему бы мне так не делать, ведь я могу спокойно, и не особо напрягаясь, нанять именно таких вот орлов, а что, базы у них хорошие, знания имеются. Конечно, кто-то тут же спросит у меня о том, что эти разумные вообще-то убить меня пытались. Пытались, я с этим даже не спорю, тем более, что не вижу для этого смысла, а вот тот факт, что они экспериментировали над разумными, я могу против них использовать. Воспользуюсь чувством вины, и загоню этих разумных в жуткую долговую яму. Сейчас они, конечно, себя виноватыми не ощущают. К тому же, эти разумные думают, что они были в своем праве. Придется им доказать обратное. Дополнительно ко всему прочему, можно поиздеваться над ними тем, что я знаю главное, как были устроены их медицинские капсулы. Я знаю их процесс работы. Знаю о том, что внутри этих модификаций была расположена очень опасная химия. Можно заставить их подписать контракт, который с виду будет вполне подходящим для них. Вот только внутри этот контракт в виде того самого мелкого шрифта будет нести их собственные обязанности. Например, участие в моих экспериментах. А что, разве я не имею права ставить над ними опыты? Значит, им можно, а мне нельзя? Нет уж, этот вопрос я даже обсуждать не буду. Если они уж сделали подобную глупость, то им придется нести за это ответственность. Только надо продумать все как следует, и тогда я получу в свое распоряжение специалистов, которые неожиданно для себя окажутся на месте тех самых несчастных, над которыми ставили опыты. После подобного, можно психику их сломать и использовать именно так, как мне нужно, и с этим проблем не будет. Однако, если кто-то думает, что я тут же решил заключить договор с этим толстяком, то он ошибается. Этот толстяк слишком уж привык работать с различными договорами и документами, чтобы можно было бы попытаться подловить его на контракте, поэтому мне нужен обычный специалист, который просто не ожидает подобного сюрприза. А значит, придется перебирать документы, разыскивая того, кто может быть еще пока что не настолько прожженным преступником, как эти разумные, с которыми я пока что сталкиваюсь. Тяжело вздохнув, я был вынужден признать, что это дело не быстрое, ведь те, кто недавно работал в корпорации нейросеть, фактически еще ничего натворить не успели, и не искали проблем, или работы на территории, являвшейся вотчиной наемников. Скорее всего, в данной ситуации, эти разумные пока что пытаются объясниться со своими родственниками. Кому-то это покажется странным, но я поясню свою мысль. Дело в том, что те, кто давно работал в корпорации, к этому времени уже заслужили определенное имя и сумели затянуть в эту клоаку практически всех своих родственников. Поэтому, можно сразу понять главное, что родственники у этих разумных возмущаться не будут. Они будут просто задумчиво покачивать головой, но осуждать свою родню никто из них не рискнет, хотя бы по той причине, что в таком случае им тут же припомнят и нейросети, и импланты, и базы знаний, которые те получали по дешевке. Поэтому, скорее всего, новичков среди наемников искать не стоит. Здесь всего лишь прожженные прохвосты, у которых никакого чувства вины и близко не получишь. Еще немного поразмыслив над этой ситуацией, я понял, что пока что искать среди подобных разумных тех исполнителей, мне не стоит. Скажу сразу, почему. Проблема заключается в том, что эти разумные пока что не поняли всей глубины ямы, в которой оказались, и чувства вины и близко не будет. Исходя из всего этого можно понять тот факт, что эти разумные для меня не представляют интереса. Вот когда они хотя бы полгода поварятся среди наемников и поймут, что да как в этой жизни, вот тогда они станут более пластичными для моих махинаций, а до этого времени бессмысленно их вообще трогать, хотя бы по той причине, что эти разумные действительно себя виноватыми ни в чем не считают. Более того, они считают, что были в полном праве поступать так, как поступали, и это с их стороны станет серьезным просчетом. Мне пришлось пока что закрыть все эти анкеты и решительно заняться своими собственными делами. В первую очередь я ждал появления грузовика с первым грузом с территории Республики Хагдан, ведь этот транспорт должен был привезти мне желаемое. Кроме этого, существовала еще одна проблема, про которую забывать не стоило. Как я уже говорил, представители концерна Захир, который был создан из трех корпораций, занимавшихся на территории Федерации НИВИ строительством кораблей, снова пытались напроситься на встречу. но я в данном случае даже не пытался участвовать в чем-либо подобном. Для этого были мои адвокаты, которые взяли все это на себя. Пока что они стояли на заранее оговоренном мной числе, в 20% от стоимости каждого полностью укомплектованного корабля. Скажу сразу, запредельная сумма для них получается, но я же не заставлял этих разумных настолько бездумно вести себя, нечего было оскорблять меня и мой корабль. Кроме того, их поведение действительно было весьма необычным, поэтому пусть теперь поварятся в собственном соку. Кстати, получив очередное сообщение от генерала Рентамур, я понял, что эти разумные все-таки не оставили своих попыток именно через него повлиять на мое решение. Старый тролл жалостливо попросил меня подумать и все-таки назначить нормальную цену, а не то, что я назначил. Судя по всему, положение дел в Федерации в отношении этих корпораций стало меняться, скорее всего, по той причине, что они могли потерять тендер на изготовление и разработку кораблей такого класса для флота государства. Хотя бы по той причине, что у них нет ни разрешения, ни возможности использовать подобные знания и технологии. Судя по письму старого генерала, кто-то из инженеров пытался разработать свой двухкорпусный корабль, который не попадал бы под мои лицензии, и таким образом позволил бы Федерации Неве извернуться в этой ситуации. Однако, проблема была в том, что положение корпусов было именно таково, что выбора у них просто нет. Либо они ставят корпуса горизонтально, но тогда их корабль становится обычным катамараном, а лицензию на катамараны довольно прочно держала империя Арвар. Либо они ставят эти корпуса вертикально, но тут уже опять попадают под мою зарегистрированную концепцию. Что же им делать? Самое смешное было в том, что когда я подумал над этим вопросом, постаравшись поставить себя на их место, то тут же придумал еще серию подобных концепций, которые сразу же переслал своим юристам на регистрацию. Мало ли что может прийти в голову этим разумным, вдруг додумаются. Хотите знать, что я придумал? Отвечаю. Первая концепция, которую я придумал, и которая уже была зарегистрирована, это двухкорпусный корабль. Два корпуса, соединенные каким-либо образом между собой, расположенные в плоскости друг над другом. Все просто. Вторая концепция, которая только что пришла мне в голову, имела в виду шар, который идеально должен вписываться в каверну гиперпространства, создающуюся гипердвигателем, и в результате дает возможность использовать максимально возможно эффективно такую каверну. Вроде бы такое уже есть, но в этом шарообразном корабле будет сделано своеобразное отверстие, вроде как бы просверленное, с учетом размера самого корабля. То есть, корабль-мобильная верфь как бы окружает корабль, который ремонтирует. Ему нужно просто войти внутрь. Конечно, кто-нибудь тут же ткнет меня фактом в то, что гиперпривод должен обязательно стоять в геометрическом центре корабля. Правильно, полностью согласен. Но ведь мне никто не мешает сделать бронекапсулу, свисающую в центр внутренней пустоты, как своеобразный сталактит. Таким образом, бронекапсула с гипердвигателем будет находиться в геометрическом центре корабля, а также и защищена окружающей броней, ведь те самые шлюзы, которые запускают внутрь такого корабля, можно сделать закрывающимися броневыми плитами. Неплохая идея. Третий концепт, который я придумал, опять же размышляя над тем, как можно извернуться, имеет в виду уже квадроморан, наподобие знаменитого китайского воздушного змея. Четыре корпуса корабля расположены квадратом и связаны между собой. Опять же, точно так же внутрь можно вводить корабль, делать шлюзы и тому подобное. Все зависит от того, что вы хотите со стороны подобного корабля. Четвертый концепт – это уже корабль, больше похожий на корабли директората Ашер, вроде летающей бочки. Но опять же, внутри находится верфь. Дальше объяснять я не буду, так как уже основную концепцию этого корабля, надеюсь, вы понимаете. Когда мои юристы все это увидели, то тут же бросились регистрировать полученную информацию. Тем более, что я действительно был полностью в своем праве. Да и кто мог бы мне запретить делать подобное? В мою задачу сейчас входило получить то, что даст мне возможность подняться и утереть нос своим потенциальным противникам. Самое интересное было в том, что большую часть этих кораблей, кроме того самого квадратного, скопировать просто не получится без моего программного обеспечения. Как всегда, все упирается в дугообразные балки, которые должны создавать то самое пустое внутреннее пространство корабля. После чего я стал ждать, когда же мои юристы сообщат о том, что кто-нибудь из инженеров все-таки попытался разработать нечто свое, чтобы выйти из-под моего концепта двухкорпусного корабля. Однако, ничего подобного просто не происходило, и это меня поразило. Я действительно был этим шокирован. Как же так, что происходит? Можно сделать и тримаран в виде треугольника, да мало ли что можно сделать, проявите инициативу. В конце концов, этот день у меня закончился тем, что я задолбал своих юристов, перекидывая и все новые и новые концепты на основании геометрических фигур, и теперь вряд ли кто-то вообще сможет обойти хоть один из моих концептов, по крайней мере, в содружестве. Я даже придумал своеобразную мобильную верфь в виде гармошки. Представьте себе такую верфь, она прибывает на нужное место, в сложенном состоянии, потом, по необходимости, раздвигается, закрывая довольно большой участок. Такая верфь может быть даже в несколько километров длиной. После чего, когда нужно переместиться, конструкции этой верфи складываются, и она отправляется в полет. К сожалению, ремонтировать какой-либо корабль во время передвижения она просто не сможет. Но это сейчас не суть важно. Важнее другое. Важнее было то, что я никак не пытался ограничить свою фантазию, чего нельзя было сказать про обычных жителей Содружества. И это для меня было действительно каким-то странным шоком. Сталкиваясь с таким равнодушием к ситуации, ты понимаешь, что эта зашоренность Содружества до добра не доведет. Особенно ввиду того, что ситуация в данном случае интересует и самих этих разумных, не говоря уже о том, что я мог бы разбогатеть на этом. Однако, сейчас меня в первую очередь интересовало только то, что все эти сложности и проблемы, появлявшиеся буквально на ровном месте, становились своеобразной проблемой для местных жителей, так как они не видели главного, они не видели перед собой свободы выбора. Ну, а на письмо генерала я ответил таким же пространным письмом, в котором указал на то, что сотрудничать не отказываюсь. Вот только не получаю я от этих разумных достойного предложения. Им бы предложить мне что-нибудь подходящее, а они только оскорбляют мой корабль и меня самого, как его разработчика. Вопрос: зачем? Цену сбивают, так не делает тот, кто сам приходит. Если бы я пришел к ним и уговаривал купить мой корабль, это было бы хотя бы понятно. Но ведь это они приходят ко мне, это им нужны государственные контракты, а никак не мне. К тому же стоит заметить тот факт, что те же самые корабли шарообразной формы можно было бы делать весьма оригинальными, на что я тоже обратил внимание. Я предложил делать эти корабли раздвижными. Прилетает корабль на место, немного раздвигается, и в результате получается этакий вытянутый эллипс, внутри которого производится ремонт. Тоже вариант. Как я уже сказал, фантазия у меня ограничивалась только законами физики, и все. Хотя те же самые представители Содружества, видимо, были ограничены собственным разумом, вот вам и ответ на вопрос о том, почему у них в последнее время уровень интеллекта такой низкий. Все из-за того, что эти разумные абсолютно отучены фантазировать и думать. Ведь любая фантазия – это развитие мыслительного процесса, и его желательно поддерживать, и никак иначе. Они же вообще об этом не задумывались. А зачем? По достижении 18 лет они получат для себя в качестве какого-нибудь подарка от семьи нейросеть специфического направления, и все. Именно поэтому у них и был сейчас средний уровень интеллекта на уровне 120 единиц. Довольно низкий. Гораздо больше разумных до 18 лет доходили с уровнем под 100 единиц, и даже под 80. И это с их стороны было серьезной ошибкой. Однако эти проблемы меня не касаются. Я понимаю тот факт, что мне сейчас в первую очередь важно удержать позиции. Поэтому в моем письме говорилось именно о том, что я предлагал им нормальные условия. Эти разумные от всего отказались, хамили, оскорбляли и спешили унизить меня как изобретателя и разработчика кораблей, старались давить на патриотизм и даже заявили о том, что меня подобрали чуть ли не на мусорке. Это был намек на то, что я для них до сих пор всего лишь дикарь. По сути, это было еще одно нарушение законов Федерации Неви. С тех самых пор, как я принял гражданство Федерации, я не дикарь, и напоминать мне об этом оскорбительно. По сути, это преступление против законов государства, а они делали это, и плевать эти разумные хотели на мое мнение. Для подтверждения своих слов к письму я присоединил также протокол наших переговоров, где звучат эти слова: «Пусть сам разберется с теми, кто так поступает». Судя по глубокомысленному молчанию, этот разумный сам понял всю глубину пропасти, в которую его старательно пытались толкнуть те, кому было интересно заключить со мной договор, но только на своих собственных правилах, а никак не так, как того хотел я. Скажу сразу, я такого не собирался никому из них позволять, хотя бы по той причине, что эти разумные слишком уж предвзято ко мне относились. Как я уже сказал, в большей части случаев они сами спровоцировали проблемы, и в результате потом искали виноватых. Судя по тому, что мне сообщили впоследствии юристы, все те, кто настаивал на встрече со мной, были наказаны, так как поведение представителей концерна изменилось, да и сами представители поменялись. Юристы сообщили мне о том, что какая-то молодая особа пытается встретиться со мной. При этом, она откровенно говорит о том, что готова к конструктивному диалогу, как представитель этого самого концерна. Я был немного удивлен, особенно учитывая тот факт, что этот концерн вряд ли бы пошел на уступки. Скорее всего, они решили сыграть меня по-другому, попытавшись подсунуть молодую красивую девушку, которая будет наивно хлопать глазами, вплоть до постельных сцен, а потом, рассчитывая на мое благодушное отношение, попросит подписать контракт так, как им выгодно. Ну, этот фокус со мной вряд ли пройдет, хотя бы по той причине, что у меня с этим проблем нет. Гормональных взрывов у меня теперь нет, и вряд ли будут. У меня было под рукой две девчонки, которые весьма послушно и даже радостно помогали мне в этом вопросе. Зачем мне тратить свои нервы на кого-то еще? Однако, когда я узнал о том, кто именно прибыл для переговоров, то еще больше удивился. Это была родная внучка главы концерна Захир, который, видимо, устал от подобных фокусов своих сотрудников. Молодая девушка довольно деловито взялась за эту ситуацию и пыталась довести дело до логического конца, раз за разом атакуя моих юристов и требуя встречи со мной лично. Ведь и она сама прекрасно понимала, что юристы будут действовать только в рамках моих инструкций. К тому же, она сама настаивала на присутствии во время переговоров посторонних лиц вроде юристов. А значит, ни о каких постельных сценах тут и речи не идет. Вот же загадка, что она задумала. Немного посомневавшись, я все-таки согласился с ней встретиться. Сколько я еще буду из себя недотрогу изображать? Рано или поздно терпение у этих разумных закончится, и они могут принять какой-нибудь закон в Сенате, который будет вынуждать меня подчиняться. А мне бы этого не хотелось. Надо уметь вовремя останавливаться, вовремя наносить свой удар. И я решил, что наступило время для встречи. Так что я согласился встретиться с этой девушкой в присутствии моих юристов. Речь должна была идти только о подписании договора на использование концепта двухкорпусного корабля. Остальные концепты в данном вопросе не обсуждались. По крайней мере, я так думал. Однако, не тут-то было. На встречу со мной пришла довольно молодая и симпатичная особа. Девчонка явно знала себе цену и серьезно взялась за обсуждение именно контракта, а не каких-то постельных шалостей. Для начала, она разложила мне по полочкам причины для того, чтобы не заключать договор на моих условиях, которые я поставил раньше тем разумным, которых они присылали ко мне в самом начале. 20% стоимости кораблей были ни к чему. Да, я это и сам знал. Но эта девушка начала свой бой с мелочей. Для начала она пыталась доказать мне полную несостоятельность моих требований. И только потом, после того как я выслушал ее претензии по поводу первоначальной стоимости лицензии, она взялась за дело, старательно объясняя мне факт того, почему было бы лучше заключить договор именно с этим концерном, а не с кем-то другим. Она объяснила, что именно их концерн, с его промышленными мощностями, позволит мне развернуться по полной программе, что было довольно важно для меня, как для промышленника. Честно говоря, я себя таким никогда не позиционировал, но если уж на то пошло, то почему бы мне не стать промышленником? Хотя звучит даже немного глуповато. Я больше выступал как инженер-конструктор и изобретатель, но никак не промышленник. Будь я промышленником, то начал бы клепать подобные корабли десятками. Я же этого не делаю, даю возможность другим заработать. Видимо, эта красотка, заметив мое удивленное выражение лица, тут же поняла факт того, что ляпнула что-то не то, и поэтому сбилась с мысли. Я же в данном случае все прекрасно понимаю, и ни в коей мере не мешаю ей фантазировать. Ну, если она считает себя вправе предполагать подобное, то пусть предполагает. Я же в такой ситуации просто констатирую факт. Естественно, что, удивившись, я намекнул девушке на то, что я не промышленник, так как понял, что именно ее сбило с мысли. Если она не поймет этого факта, дальнейшая ее речь, которую эта девчонка довольно неплохо подготовила, не будет иметь смысла, ведь она тогда просто будет сбиваться на каждом предложении, ожидая снова от меня какой-нибудь странной и, возможно, даже не слишком адекватной реакции. Тут же все было понятно без каких-либо дополнительных пояснений. Прошу прощения за ошибку. Снова собравшись с мыслями, девушка опять пошла в атаку. Она рассказывала мне про ресурсы ее концерна, про возможности корпораций, которые в нем участвуют. Фактически у них был замкнутый цикл производства. Когда-то еще ее дед поставил главным условием тот факт, что концерн не должен зависеть от поставок каких-либо комплектующих частей для производства кораблей, и на это он делал главный упор. Единственное производство, которое он так и не смог подмять под себя, это было изготовление орудийных систем. Но даже в этом случае он был в выигрыше. Корпорация, которая производила вооружение, была фактически его партнером, хотя в сам концерн и не входила. Да тут и понятно, почему. Оружие они могут производить и продавать куда угодно. Да, этот концерн скупает орудия главного калибра и те же самые противомоскитные системы оптовыми партиями. Но дело здесь даже не в этом. В первую очередь надо обращать внимание на тот нюанс, что такая корпорация всегда в тренде. Оружие – дело такое, прибыльное. Тем более, когда происходят какие-нибудь конфликты. А вот с кораблями дело обстоит немного по-другому. Корабли обычно покупаются и заказываются по мере того, как в них возникает надобность, и об этом забывать не стоит. Некоторые разумные умудряются летать на одном и том же корабле по нескольку поколений своей семьи. До сих пор в ходу можно было встретить корабли третьего и четвертого поколений, даже в центральных мирах Содружества, не говоря уже про корабли на территории Фронтира. Там даже можно было иногда столкнуться и с кораблями первого поколения, хотя они уже считались чуть ли не музейными экспонатами. Возможно, поэтому ее дед так ретиво взялся за дело, старательно стягивая воедино возможность производить не только сами корабли, но и все комплектующие к ним, включая даже производство гипердвигателей. Во сколько ему обошелся такой завод, даже не скажу. Однако, стоит сразу учесть тот факт, что дело это было явно не дешевое. Но он на это пошел, и, судя по всему, не прогадал. Даже когда он не мог строить корабли, ввиду их отсутствия необходимости, то имеете неплохой доход на комплектующих, которые постоянно были нужны. Поэтому у него был шанс удержаться на плаву, что тот старательно и делал. По-другому понять это было невозможно. Теперь же ему нужен был именно этот тендер, который можно было выиграть только благодаря моим лицензиям. Кто-нибудь, конечно, мог бы сказать в данном случае, что я в чем-то не прав. Да, заметьте, я даже спорить особо не буду. Начнем с простейших фактов. Конечно, кто-то может заявить о том, что ему в этом нет никакой нужды, именно из-за того, что этот разумный имеет довольно сильный концерн. Тем более, что у него есть договор об изготовлении боевых кораблей для Федерации. Это тоже немалого стоит. Добавьте сюда, пожалуйста, тот нюанс, что корабли, верфи всегда будут пользоваться спросом, и он об этом не забывает. Да, возможно, их удастся сделать всего несколько штук, но, с учетом действий того же самого военного флота, или пограничного флота, даже какого-нибудь торгового флота, износ этих кораблей будет максимальным. Именно эти корабли будут нести на себе основную нагрузку. Поэтому можно сразу понять главный нюанс, который очень сильно связывает его сейчас по рукам и ногам. Эти корабли будут востребованы, и он это понимает. Поэтому и хочет забрать этот тендер под себя. Однако, его сотрудники подвели, и как результат, наделали глупостей. Оставалось только постараться решить этот вопрос как-нибудь миром, но при этом, не особо афишируя свою заинтересованность. Хотя это было сложно, с учетом того, что его прикормленные сенаторы вынесли весь мозг генералу Ирину Тамур, практически не оставляя ему ни единого шанса как-то вывернуться. Хотя моя последняя информация явно привлекла внимание этого старого служаки, скорее всего, именно тот факт, что эти разумные сами недвусмысленно нанесли мне оскорбление. С их стороны это была серьезная ошибка, буквально граничащая с просчетом. Так поступать на их месте было бы довольно глупо. Поэтому он мог теперь просто отказаться поддерживать их, всего лишь по той причине, что эти разумные сами напросились на карательные меры. Хотя стоит отметить тот факт, что именно после этого предупреждения генерала и появилась данная девушка, более профессионально подошедшая к вопросу. Судя по всему, она старательно собирала всю возможную информацию для того, чтобы оперировать ею против меня. Честно говоря, мне этот подход даже понравился. Еще бы, А девчонка действительно знала себе цену, и поэтому действовала наверняка. В ее разговоре не было того предвзятого отношения ко мне, как к дикарю, который ничего не понимает. Она говорила со мной открыто и честно, как со своеобразным партнером, может быть даже с соперником, но ничего оскорбительного или унизительного в ее поведении я не видел. Также она доказала мне то, что использование моего концепта на этом положении, которое я требовал в начале в виде 10%, тоже нецелесообразно. Ввиду того, что корабль покидает верфь после строительства не настолько укомплектованный, как я требовал, а те же самые специалисты иногда по своей стоимости могут соответствовать цене корабля, а то и превышать ее. Все зависит от того, какой будет специалист. Тоже правда, мало ли, некоторые специалисты в своей голове могут носить информации различных имплантов, не говоря уже про тело, на десятки миллионов кредитов, некоторые доходят даже до сотен. Членов экипажа на борту корабля может быть до 1500. Если каждый хотя бы по 10-20 миллионов в своей башке носит, вы общую стоимость подсчитайте, так что и в этом случае она меня уделала. Надо сказать, что с этой девчонкой даже приятно иметь дело. Я имею в виду именно как с профессионалом. Ее подход к делу мне действительно импонировало. Поэтому мы договорились на стоимости в 10% от комплекта корабля, который выходит с верфи, то есть полностью функциональный и готовый к использованию, но без членов экипажа. Конечно, эта девчонка пыталась еще поторговаться, видимо, намереваясь попытаться сбить стоимость до минимума за счет снятия комплектности в ремонтных дроидов, но тут уже я возмутился. Я просто объяснил девушке, что в данном случае корабль будет просто некомплектен, ведь суть корабля, мобильной верфи, именно в его ремонтных мощностях. Если этого нет, то какой, к черту, это корабль, мобильная верфь? В таком положении этот корабль никак не эффективен, и нет никакого смысла его подобным образом использовать. Тут уже в дело вступил я и мои юристы, которые, поняв, в чем дело, принялись давить девушку. Хотя рядом с ней были юристы ее концерна, но те оказались слабее моих. Видимо, сказывалась практика и тот факт, что девчонка взяла с собой на дело именно молодую гвардию, которую, скорее всего, готовила для себя лично. Такое было вполне возможно, по крайней мере, часть. Я и так пошел на достаточно большие уступки, продемонстрировав ей тот факт, что могу сотрудничать с разумными, которые ведут себя действительно как разумные. В конце концов мы обговорили соглашение, которое уже утвердят и полностью зафиксируют наши юристы. И теперь я, по крайней мере, был спокоен за то, что от меня отцепится генерал Рентамур. Я ведь прекрасно понимаю, что и ему хочется покоя. Учитывая то, что на этого разумного постоянно кто-то будет наседать, все-таки есть недвусмысленный шанс и ему удержаться на позициях. Причем на позициях так называемого третейского судьи. После окончания наших переговоров, я преподнес девушке бутылку коллекционного вина, которая имелась у меня в запасе, и попросил больше ко мне не присылать тех придурков, которых они присылали в прошлый раз. Удивлению девушки не было границ, особенно учитывая тот факт, что это оказались самые лучшие профессионалы концерна, которые провели уже не один десяток переговоров, что говорило о их профессионализме. Если они такие профессионалы, то как могли совершать такие простейшие ошибки? Более того, эти ошибки напрямую говорили об ошибочности выбора, выбора их как переговорщиков. По крайней мере, я это видел буквально сразу. Все их ошибки я уже ранее перечислял, и поэтому не считаю нужным повторяться. Достаточно знать то, что они действительно все это сделали, поэтому не стоит даже пытаться их оправдывать. Но на всякий случай, именно для самой девушки, я решил перечислить эти просчеты. Она же выслушала их с каменным лицом, но по играющим желвакам на скулах я понял, что в данном случае этих разумных не ждет ничего хорошего при возвращении девушки обратно в главный офис концерна. Скорее всего, в ближайшем будущем, эти разумные тоже отправятся искать себе новую работу, особенно после таких рекомендаций, которые я выдал этой молодой девушке, буквально разложив на пальцах все эти ошибки одну за другой. Но меня их проблемы не беспокоят. Мне достаточно знать о том, что эти разумные больше меня не начнут нервировать своим присутствием. Для меня достаточно и того, что наконец-то договор оформлен, и от меня наконец-то все отстанут, и всякие сенаторы, и эти маньяки. Хотя у меня есть подозрение, что эти как раз, такие от меня не отстанут. И все только из-за того, что у них все же возникнет одна маленькая сложность. Концепт двухкорпусного корабля они у меня купили, браво. Однако, ввиду того, что мне попортили значительно нервы, и старательно надоедали все это время, пытаясь как-то обмануть, я оставил этих разумных без сладкого. Я не имею в виду то вино, я имею в виду программный патч, благодаря которому они теперь остались без возможности проектировать корабли подобного класса. Ведь дугообразных распорок у них просто нет. Вот помучаются немножко. И, я думаю, через недельки-две, эти разумные снова постучатся ко мне в гости. Хотя бы по той причине, что узнают о сюрпризе в программном обеспечении. Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что в данной ситуации я мог бы поступить более культурно в отношении этой молоденькой девушки. Мог бы, но ведь это был чисто деловой подход, и она ко мне подошла именно по-деловому, так почему же я должен что-то менять? Не вижу для этого никакого смысла. Деловой подход, есть деловой подход. Если дела обстоят именно так, то какой мне смысл открывать ей сразу все свои козыри? Иначе она может слишком уж зазнаться, и будет считать, что может получать буквально все и сразу. Тут же все будет по-другому. Пусть знает, что сумев чего-то добиться, не стоит считать, что ты в королях. Обращай внимание на мелочи. Собирай всю возможную информацию, какую только найдешь. Она же собирала информацию про меня, но никак не про мой корабль. Видимо, заранее считая, что это вполне решаемая техническая часть вопроса. Посмотрим, насколько тебя хватит, спустя 2 недели. Ну как же так, девочка моя, вытирая слезы с уголков своих уже блеклых глаз, старый Слакс сквозь веселый смех пытался протолкнуть своеобразную горечь и разочарование в словах, глядя на стоявшую перед ним с виноватым, и в чем-то даже обиженным видом, молодую девушку. Как же так, ну, ты же вроде бы собрала всю возможную информацию про этого разумного, про его корабль, и тут вдруг такой просчет. Скажи мне, дорогая моя, как ты вообще собиралась действовать, если бы мы не узнали этих нюансов? Честно говоря, я просто не ожидал подобного. Скажу сразу, когда ты подписала этот договор, я действительно жутко гордился тобой. Ты справилась там, где не справились другие. Потом, когда ты мне показала протокол вашей беседы, я понял, что этот парень тоже себе на уме, и не оставит никого безнаказанным из тех, кто его оскорблял или как-то обижал. Эти идиоты действительно совершили серьезный просчет, начав оскорблять этого парня и его корабль. Корабль действительно уникальный. Я видел его зарегистрированный проект и расчеты. Но упустить такую важную деталь во время переговоров, все-таки ты еще сильно молода. А наши инженеры уже 2 недели бьются и не могут понять, почему конструкционные кластеры категорически отказываются воспринимать возможность постройки двухкорпусного корабля. А оказывается, все довольно просто открывается, всего лишь учитывая загадку именно в программном обеспечении. А я их уже увольнять собрался. Честно говоря, я даже не знаю, плакать мне или смеяться. Ну, что ты сопишь обиженно? Возгордилась, наверное, после удачных переговоров. Как же, профессионалы их продули, а ты буквально с первого раза договорилась. Есть чем гордиться, скажу я тебе. Да и вино хорошее этот парень тебе дал. Что за сорт такой, хотелось бы приобрести, чтобы постоянно под рукой было. Кстати, вот тебе и повод встретиться и переговорить с ним не только по поводу вина. Что-то мне подсказывает, что это его последний щелчок пальцами, которым он тебе показал, в чем твоя ошибка. Ладно, дело за тобой. Постарайся в этот раз не упустить никакой мелочи. Хорошо, обиженно фыркнув, молодая Слакса молча направилась к выходу, а старик продолжал тихо рыдать от смеха. И только когда за ней закрылась дверь, Рензахер позволил себе захохотать в полный голос. Хотя можно было сказать, что в данном случае смеяться, то вообще-то было ни над чем. Его концерн потерял целых 2 недели, пытаясь разработать собственный проект двухкорпусного корабля. Но оказалось, что секреты внутри проекта были, и не маленькие. Проблема была в программном обеспечении. Когда возмущенный старый Слакс обратился к представителям комиссии, которые зарегистрировали лицензию на такие вот корабли, по поводу того, как они вообще могли это сделать, с учетом того, что программное обеспечение просто не поддерживает разработку таких вот образцов техники, те пояснили ему возникающие у него проблемы. Оказалось, что существовал патч, разработанный, кстати, по требованию самого этого парня, который имел отношение к лицензионному программному обеспечению. Это лицензионное программное обеспечение позволяло разрабатывать и проектировать корпуса кораблей именно такой формы и даже другой. Весь секрет был как раз именно в балках и распорках внутри корабля, которые давали ему прочность. Оказалось, что этот молодой парень разработал отдельную фактуру подобных балок, которые были дугообразными, а программное обеспечение Содружества не позволяло делать подобные расчеты ввиду отсутствия такой информации в программном обеспечении. Вот в чем был главный секрет этого корабля и возможности его разработки. Ну, а внучку свою старик прекрасно понимал. Она была так счастлива, что добилась положительного результата во время переговоров, что совершенно забыла о факте, который тоже был необходим. Том самом факте, про который профессионал вряд ли бы забыл. Теперь, конечно, уже ничего не изменишь. Парень посмеялся над ней, дав понять девушке, что надо быть внимательнее. Честно говоря, Рензахер в этом вопросе был ему даже благодарен. Надо было ее иногда осаживать, иначе девушка начинала зазнаваться. Этот Сергеев своими действиями не позволил этому случиться. И теперь она будет внимательнее ко всем этим глупостям вроде мелочей, если так можно это назвать. Зато, по крайней мере, сам старик будет уверен в том, что Элира станет внимательнее. Она и так была не сильно избалованная. Постоянно училась, работала над собой. Поэтому можно было поднять, что у нее очень хорошее будущее. Чего нельзя было сказать про сына, который был отцом этой девушки. Жил он в хорошем достатке, и в результате вырос весьма избалованным. В результате подобное упущение старика ничем хорошим не закончилось. И все это закончилось именно во время очередной гулянки. Он вместе со своей женой просто погиб, отправившись куда-то на своем скоростном флайере. И как результат, маленькая девочка, являвшаяся на тот момент практически грудной, осталась на его попечении. Рензахер старательно воспитывал ее не так, как собственного сына, так как прекрасно понимал, что в данном случае ничем хорошим и это не закончится. Второй раз он этого не переживет, поэтому предпринял все возможное, чтобы в этот раз не допустить таких ошибок. И ему вроде бы все удалось. Девушка росла вдумчивой и серьезной, а также и училась на чужих ошибках. Но, к сожалению, своих собственных избежать ей так и не удалось. Одно только столкновение с этим парнем говорило о многом. Он действительно знал свое дело туго, поэтому и не дал Элире ни единого шанса. Возможно, он пошел ей навстречу ввиду ее молодости и настойчивости, но при этом также и дал ей понять, что не настолько глуп и наивен, чтобы считать его уязвимым. Теперь она усвоит это правило и запомнит то, как нужно действовать впоследствии. Старый Слакс на данный момент был даже доволен. Да, они потеряли немного времени, но это не критично. Главное было в том, что у них есть лицензия, и теперь они получат еще и программное обеспечение. То, что оно будет, старик не сомневался. Скорее всего, это был действительно своеобразный урок для его внучки, и он с этим даже был согласен. По сравнению со сложностями, которые могли возникнуть особенно впоследствии, это минимальная проблема. Уже только поэтому можно было понять, что основные сложности еще только впереди. Сейчас главное было получить желаемое. Тихо вздохнув, Рензахер снова решительно открыл перед собой экран с электронными документами, которые поступали к нему со всех подразделений концерна. Когда-то это были три разных корпорации, но сейчас он был хозяином всего этого великолепия и управляющим этим имуществом. Все оно требовало внимания, и без надзора хотя бы один из его участков оставлять было достаточно глупо. У него и так было достаточно много проблем. С учетом того, что оживились конкуренты, которых хотя и было достаточно мало, но все же они существовали. Благодаря его работе в отношении верфи и постройки больших и сверхбольших кораблей, его концерн имел возможность использовать приличные ресурсы, а также государственные финансы, что было достаточно важно. Так что у него были запасные ресурсы, которые можно было в случае чего использовать. Сейчас на плаву среди конкурентов у него остались только те разумные, которые имели дополнительный базовый доход. В данном случае имеется в виду доход не от продажи построенных кораблей, а именно доход от возможности каким-либо образом подзарабатывать. Одна из таких корпораций попутно занималась поставками ресурсов на территорию Федерации Неви, и в последнее время эти разумные старательно пытались портить ему жизнь, предоставляя некачественный товар. Проблема была в том, что при покупке последней партии ресурсов выяснилось, что они недостаточно хорошо очищены и пришлось эту партию дополнительно очищать и концентрировать, а потом уже перерабатывать. В результате были потерянные средства и время. Теперь же его концерну нужно было найти нового поставщика ресурсов, а это не так-то легко, как кажется. Поэтому и приходится искать ответы и возможности. А где их брать, если это довольно сложно? Хороший поставщик на дороге не валяется. Поэтому и приходится искать ответы там, где их обычно просто нет. Тяжело вздохнув в очередной раз, Рензахер снова принялся размышлять. Он смотрел и изучал информацию по поставкам ресурсов, цены и все остальное. И наконец-то понял, что задумал его противник. Хотя для самих этих разумных подобное было весьма затратным. Но они на данный момент решили рискнуть, и их риск оправдывался. Они намеренно поднимали стоимость подобных поставок чистых материалов и металлов, чтобы вынудить своего противника либо покупать товар по повышенным ценам, таким образом нести финансовые потери, либо обзавестись собственными возможностями для добычи ресурсов. А это не так-то легко, как кажется. Для начала нужно найти профессиональных шахтеров, которые займутся этим делом. Потом необходимо будет найти информацию про звездную систему, где вообще может быть подобная добыча ресурсов. Также необходимо подумать о его защите этих шахтеров и о доставке ресурсов. Все это опять же время, деньги и связи. Если хоть одного пункта у тебя нет, то все это бессмысленно. К тому же, у конкурентов уже есть шахтерская корпорация, которая добывает им все необходимое. И в данном случае основная проблема как раз заключается в том, что обойти их на этом поприще будет сложно. Хитрость ситуации как раз была в том, что именно сейчас его концерну нужно довольно приличное количество редких ресурсов. Именно сейчас, чтобы запустить в работу весь процесс. Спустя некоторое время цены на ресурсы упадут. Долго держать их на этой планке конкуренты просто не смогут. Для них самих подобная вражда выпадает в потерю миллионов кредитов каждый день. Но для него каждый день такой задержки поставок – это угроза целостности концерна. Если он в ближайшее время не начнет работать и не сможет продемонстрировать хотя бы первичные наброски и наметки на результат, у них просто заберут этот тендер, да и другие тоже. Конечно, кто-нибудь тут же попытается напомнить ему о том, что у него имеется своеобразный запас в виде тех же самых тяжелых верфей, на которых строятся сверхбольшие корабли. В том-то и весь секрет. Эти верфи не являются чьей-то собственностью. Это государственная собственность. В одиночку построить такой объект невероятно сложно. Ему просто повезло в определенный момент своей жизни получить разрешение на аренду этих верфей. Его корпорация поддерживала их в работоспособном состоянии и выполняла там определенные работы по постройке, комплектации, а также ремонту кораблей Федерации. В результате и получались баснословные доходы. Но пока он дошел до этого, Рензахер пришлось не один раз посидеть, не говоря уже о чем-то другом. Сейчас же речь шла даже не об этом. Речь шла о том, что ему надо потратить приличные средства, чтобы разобраться с этой проблемой. Но вот же беда. Как раз приближался срок оплаты аренды этих самых верфей. Если у него не будет достаточно средств, чтобы погасить все эти долги, мало того, что концерн развалится, его самого объявит банкротом, а этого старый Слакс позволить себе не мог. В этот день он засиделся допоздна за своими расчетами и размышлениями, и даже не заметил того, как пролетело время. Неожиданно получив вызов от собственной внучки, старый Слакс вздрогнул и тихо покачал головой. Неужели у нее опять что-то там случилось, или там есть еще какие-то секреты? Учитывая хитрость этого парня, в данной ситуации возможно и не такое. Тяжело вздохнув, Рензахер решительно включил связь, прекрасно понимая, что сейчас не время отмахиваться от вопросов, которые могут именно на данный момент повлиять на ситуацию глобально. «Дедушка, у меня к тебе очень серьезный вопрос. Судя по тому, что Элира связалась с ним явно не с собственной нейросети, а с передатчика, в котором явно был идентификатор какого-то частного корабля, переговоры как раз были в самом разгаре, и требовалась именно его консультация». Причем в присутствии противоположной стороны, так как рядом с ней стоял как раз тот самый парень, разработавший концепцию двухкорпусного корабля. Ты, кажется, говорил, что нужны какие-то ресурсы. Кстати, знакомься, это тот самый Сергеев. Он доставил сюда на корабле, который пилотировал сам, груз ценных материалов. Список мы тебе пересылаем. Посмотри, может тебе что-то нужно? Он согласен продать их по среднерыночной цене прошлого месяца, в качестве своеобразного встречного шага, как партнерам. Посмотри внимательно, Может, что-то нужно именно нам? Еще не успев вставить в ее быструю речь хоть одно слово, старик задумчиво открыл пересланный ему по нейросети список и пораженно выдохнул. Да тут было все, что ему сейчас нужно. Даже Лерси. Этот металл был очень ценен, и цены на него могли плясать как угодно. Однако, сейчас дело было не в этом. Дело было в том, что необходимо было любой ценой заполучить эти материалы. А тут еще и такая возможность. Парень не стал пользоваться тем, что конкуренты решили поднять на рынке стоимость ресурсов. А это говорило о его профессионализме. Хотя на экране можно было увидеть то, что он достаточно молод. Ну, что ж, если речь стоит именно об этом, то почему бы не помочь друг другу? Тем более, что материалов здесь было достаточно много. Один только запас самого Лерсия мог выручить его надолго. Такого запаса материала хватило бы для того, чтобы сделать достаточно много гипердвигателей. И таких устройств можно было сделать на все заказанные корабли. Честно говоря, таких больших партий подобного материала в последнее время он не встречал. Немного подумав, старик решил пойти навстречу этому парню. Если уж так его так выручает, то почему бы не сделать встречный ход? Несколько пунктов из этого списка были не нужны его концерну. Ну, или не так сильно нужны. Их можно было бы и не выкупать. Но почему бы не выкупить все и сразу? Тем более, что конкуренты, не зная о доставке таких ресурсов на территорию звездной системы Барза, продолжат держать стоимость своего товара еще достаточно долго. Как уже говорилось ранее, каждый новый день подобной конфронтации – это потерянные миллионы кредитов. Потерянные не только для него, но и для них. Однако, стоит отметить тот факт, что для него особых потерь не будет, ввиду того, что все будет куплено по средним ценам. А значит, сейчас он имеет возможность действовать против врага. Задумчиво кивнув на очередной вопрос девушки, старик подтвердил покупку всего списка, чем, судя по всему, обрадовал ее, а также и самого оппонента, так как этот самый Сергей тихо улыбнулся и кивнул в ответ. Видимо, ему тоже нужны были деньги. Ну что ж, они друг друга поняли. Спасибо вам, боги галактики. Тихо выдохнул старик, прервав соединение и устало прикрыв глаза, ведь еще одна атака противника будет отбита и даже более того. Ну, держитесь, сволочи. Сами напросились. Решительно скрипнув зубами, Рензахер встряхнулся, выпил стакан тонизирующего напитка и принялся быстро формировать пакет инструкций своим подчиненным, среди которых было много самых разных разумных, и в первую очередь его интересовали как брокеры, так и юристы. Его противники сейчас в проигрыше, но пока они этого не знают, чем есть возможность воспользоваться. Удар будет нанесен именно тогда, когда противник его просто не ожидает. Сейчас они уверены в том, что старик все свои ресурсы бросил именно на защиту своих интересов. Вот только это не так. Благодаря полученным ресурсам со стороны этого парня, концерн Захир имеет возможность выиграть время. Достаточно большое время, которого не будет у противника. Пока они думают, что хоть в чем-то имеют приоритет, то будут вести себя расслабленно. Ведь они уверены, что не зря несут финансовые потери. Его же брокеры начнут действовать. Сначала они поднимут ажиотаж вокруг акций этой корпорации и постараются сбросить их стоимость в яму. Слухи – дело очень опасное. Заявив о том, что его враги теряют возможность добывать ресурсы, о чем явно свидетельствует это самое повышение цен, которое они намеренно устроили, его сотрудники получат возможность не просто вынудить этих разумных бросить все средства на выравнивание положения, но и попытаться отыграть ситуацию назад. Вот только ничего не получится. Вся их паническая деятельность приведет к тому, что акции рухнут, и его брокеры тут же бросятся скупать акции. Сейчас у него образовались свободные финансовые средства, которые позволят выкупить контрольный пакет акций этой корпорации, и тогда именно он станет хозяином, после чего им не останется ничего другого, как пытаться как-то нивелировать ситуацию. Но это не так-то легко, как кажется. Основная проблема для них будет заключаться именно в том, что в такой ситуации Рензахир, как хозяин приличной части акций уже и их корпорации, будет им интересен, и впоследствии эта корпорация будет им поглощена и полностью перепрофилирована на добычу ресурсов для его концерна. Больше он таких шалостей с их стороны не допустит и позаботится о том, чтобы эти разумные так не шутили. Радовало только то, что, судя по радостной улыбке его внучки, переговоры прошли весьма успешно. К тому же он видел, как она в руках сжимала еще одну бутылочку того самого вина, полученного в прошлый раз от этого разумного. И где он только берет такое вино? Задумчиво покачал головой старик, отправляя пакет инструкций своим агентам, которые сразу же возьмутся за дело, так как сами прекрасно понимают, что в данном случае время – это их собственные деньги. Это же не вино, а нектар какой-то. Хотелось бы узнать, где он его покупал. Если есть возможность, надо будет закупиться. Оно лучше всего подходит для праздников или попытки отметить удачную комбинацию. Подумав об удачной комбинации, Рензахер тихо усмехнулся. Его враги сейчас даже не догадываются о том, на что напросились. Но теперь для них это ничем хорошим не закончится. Важно только то, что получит именно он и его семья. А в том, что его семья получит то, что хочет, старый Слакс и не сомневается. Судя по всему, он сумел правильно воспитать свою внучку. Ну, если с сыном не справился, то хоть здесь он не прогадал. И девочка делает все правильно. Именно так, как ее и учили. А этот парень непрост. Криво усмехнувшись, Рензахер снова покачал головой, вспомнив лицо этого парня, который внимательно следил за оппонентом, а потом сдержанно выразил свою радость за то, что заработал не один десяток миллионов кредитов буквально только щелчком пальцев. Надо будет потом аккуратно узнать все о том, почему он не выложил эти ресурсы на рынок. С тем подъемом цен он мог бы их легко сбросить, и при этом даже выиграть. Если он действовал подобным образом, то значит у него для этого есть веские причины, только вот какие именно. Старый Слакс, сам являвшийся довольно опытным интриганом, чувствовал какой-то подвох во всех этих действиях. Чувствовал, но сделать ничего не мог. Этот парень на данный момент его сильно выручил и дал возможность удержать концерн Захир на плаву. И уже только за это старик ему был благодарен. Все остальное сейчас значения не имеет. Каждый из них имеет право на свои тайны. И если у этого парня есть какая-то своя тайна, то это его личное дело. И пусть остается так и дальше. Если он добудет еще такие же ресурсы, то уже знает, кому их продавать. По крайней мере, Рензахер почему-то был уверен в том, что этот мальчишка не привезет ему в виде ресурсов какой-то мусор. Было у него какое-то странное ощущение надежности, что ли. Но этот парень слишком серьезно относился ко всем своим делам, а с такими людьми стоит иметь дело. Действительно стоит.